пускай нас не зовут воздушными волками, но на морских волков мы смотрим свысока. Ведем мы корабли свои над облаками, где можно позабыть, что значит берега. Есть только высота, да словно свет в оконце, огни вдоль полосы, когда они видны. На запад унесем на наших крыльях солнце, вернемся вновь оно с восточной стороны. На запад унесем на наших крыльях солнце, вернемся вновь оно с восточной стороны. Немного на земле таких аэродромов, где бы не ласкали мы покрышками бетон. Да и немало мест, где мы почти что дома, куда мы не одну сгрузили сотню тонн. Не снился наш размах стесненному японцу, прикинем, сколько раз достигли б мы луны. На запад унесем на наших крыльях солнце, вернемся вновь оно с восточной стороны. На запад унесем на наших крыльях солнце, вернемся вновь оно с восточной стороны. А первым к нам на борт ворвется свежий ветер, когда откроем дверь, остановив винты. И не бывало так, чтоб он нас не приветил, бродяга-балагур, такой, как я и ты. Мы истину найдем, что прячется на донце, освободив отсек на том конце страны. На запад унесем на наших крыльях солнце, вернемся вновь оно с восточной стороны. На запад унесем на наших крыльях солнце, вернемся вновь оно с восточной стороны.